что было, не уберегли. Ты и я немного видели счастья. Ты и я, да просто не было любви. Где-то встречают закаты и рассветы в сказке печальной. Ромео и Джульетта только летает. Моя любовь по свету где-то, где-то, где-то встречают закаты и рассветы в сказке печальной. Ромео и Джульетта только летает. Моя любовь по свету где-то. Друг другу стали чужими навсегда. Моя голубка, улетай. Никогда тебе не стану я милым, лишь скажу тебе я вслед, прости, прощай. Где-то встречают закаты и рассветы в сказке печальной. Ромео и Джульетта только летает. Моя любовь по свету где-то, где-то, где-то встречают закаты и рассветы в сказке печальной. Ромео и Джульетта только летает. Моя любовь по свету где-то. Мы были вместе напрасно. Ты и я, что было, не уберегли. Ты и я немного видели счастья. Ты и я, как жаль, что не было любви.